Второе. Генерал Торне Кройфт приказал поднять по тревоге всю бригаду. Полку Джеймса Лесли выпало долей идти на деревушку в лоб, чтобы первому отковать буров Ковальёва. То, что они там, подтвердила и разведка. Дозор видел бурские палатки и фургоны на поляне возле деревни. Уже рассвело, полковник Лесли хмурился. Нагрянуть на бурский лагерь, когда он спал, было бы много выгоднее. Но спешить он все равно не мог. Надо было дать возможность другим частям обойти буров и отрезать им дорогу в Леденбургские горы. Полк двигался в ротных колоннах. Лесли ехал верхом. Вид солдат, нестройно шагавших лесной дорогой, не нравился им. Они шли понуро и расхлябанно. Стволы винтовок смотрели в разные стороны. Это в глазах у полкового командира. Ну, конечно, солдаты устали, и ничего не скажешь. Полтора года от проклятой Тугелы до Спионкопа с боями, вечного напряжения. Других сменяют, им тоже обещали, ведь подкрепления не перестают идти. Пора бы командованию сдержать слово. Он и сам устал от этой чертовой войны. Пропадя не пропадом, чины и ордена. Будьте милосердны. Дайте хоть передохнуть, а там, пожалуйста, во имя его величества, почтенного весельчака Эдуарда, побьем всех буров и изловим генерала Ковальёва, сделаем все, что не успели сделать ради покойной королевы Виктории. Справа темнел, еще не совсем проснувшийся, укутанный утренним туманом лес. Слева в буйной поросли кустов мирно рокотал и взбулькивал один из безымянных притоков Олифант-Ривер. «Майор Гоббс!» — окликнул Лесли старательного и глуповатого командира первого батальона. «На ту сторону речушки выслано охранение?» «Безусловно, господин полковник. Во всяком случае, я так полагаю». «Безусловно, или вы так полагаете?» Лесли едва сдерживал раздражение. «Думаю, лейтенант Бертон догадался. Разрешите, я проверю». «Нет уж, я сам, черт возьми, проверю это». Полковник сердито послал коня вперед. Однако догнать лейтенанта Бертона он не успел. Все тот же приток реки Слоновой, петлистый изогнувшись, преградил дорогу. Брод был забит пушками, и пехотинцы толпились на берегу. Они были рады случаю немножечко отдохнуть, закурить и позабавиться, перебрасываясь шуточками с артиллеристами. Полковнику проехать бы мимо, но злость на Гоббса просила выхода, и он словно... Какой-нибудь сержант набросился на солдат, принялся наводить на переправе порядок, покрикивая: «Эй, вы что, боитесь пупы замочить? А ну марш вперед, вперед!» Конечно, сразу же зашумели и сержант, и сделались такими старательными, что каждого, казалось, надо было бы наградить двумя медалями за усердие. Солдаты неохотно побрели в воду, и вдруг у самой переправы грохнулся снаряд. Люди и сообразить толком ничего не успели, как на другом берегу разорвался второй. Бурские пушки безошибочно взяли брод в артиллерийскую вилку. Упал первый убитый, закричал раненый мул. «Засада! Но велика ли, сумеем ли прорваться?» — лихорадочно подумал Лесли. И вновь недобрым словом помянул майора Гоббса, а с ним Бертона. Он приказал солдатам рассредоточиться вдоль берега, ожидая, что нападение буров последует из-за речушки, откуда била их артиллерия. Но буры сломали это предположение. Нежданно в тылу тоже ударила пушка, и послышалась частая стрельба. Из-за поворота дороги вылетел опередивший свой батальон майор Гоббс. «Назад!» — бешено закричал полковник. В это время лес загремел выстрелами. Солдаты метались, не зная, откуда еще ждать врага. «Они с ночи поджидали нас тут», — понял Лесли. «Приготовились к встрече. Они взяли полк в кольцо. Было странно, что по нему не стреляли. Солдаты побросались в траву, и кустарники залегли в них, а он крутился на коне по дороге, на виду, и все ж по нему не стреляли». «Эй!» — закричал кто-то из-за деревьев. «Сдавайтесь, не то перебьем вас, как куропаток!» Полковник оглянулся. Кричавшего не было видно. Никого не было видно, только деревья и кусты. Но за ними-то, он знал это, не ведающие промаха бурские стрелки. «Они потому, — с горечью подумал ему, — и не убили меня, что ведь нужен же кто-то, кто даст распоряжение выкинуть белый флаг. Но так я этого не сделаю». Лесли вскочил с коня и тоже бросился в траву. Какой-то сержант и с ним несколько солдат метнулись в прибрежный кустарник. Сразу же из леса грохнули выстрелы, и трое упали. «Они действительно перебьют всех», — досадливо подумал Лесли. Рядом с ним оказался майор Гоббс. Он смотрел на командира чистыми, преданными глазами. «Мы оказались в дурацком положении, Гоббс», — заворчал Лесли и повысил голос. «Из-за вас, Гоббс, чего вы ждете? Идите к этим лесным чертям и договаривайтесь о перемирии или что там они потребуют». Майор поспешно сдернул с шеи белый офицерский шарф и, размахивая, вскочил. Молчаливый, угрюмого вида прыщеватый мужик отконвоировал Лесли и Гоббса на большую поляну в глубине леса. Велев им присесть, он направился к бородачу, который, видимо, был здесь за старшим. Лесли немного понимал африканос и мог разобраться, о чем шла речь. — Вот, Питер, — сказал конвойный, — Ян прислал этих двух. Один из них, тот длинный, командовал полком, который мы накрыли. Сам Ян с ребятами разоружает солдат. — Отлично, — покивал бородач. — А как там у Брюгеля, не слышно? — Все в порядке. Англичане лупят от Франции, вдобавок бросили полковой обоз. Бородач улыбнулся. — Да, у команды Мемлинга будет сегодня работа. Да одних винтовых сколько наберется. Тот, которого звали Питером, похоже, забыл о пленных офицерах. Попыхивая трубкой, он разговаривал с подъезжавшими и подходившими к нему бурами, давал им какие-то поручения. А сам чего-то ожидал, прислушивался к чему-то. На другом краю поляны у фургонов весело полыхали костры. На них в объемистых чугунных чанах варилась еда. Люди делали свое дело неторопливо, но сноровисто. Война как будто не касалась их. С лесной тропы на поляну выскочил на коне молодой, одетый по-бурски негр. «Победа! Питер!» — закричал он еще издали, и бородач радостно встрепенулся. «Уланы показали хвосты своих лошадок!» Негр рассмеялся, безмерно довольный. Лесли понял, что речь идет о тех, кто должен был закрыть бурам дорогу в горы. Этот неуловимый Ковалев на сей раз превзошел сам себя. От того, что ни один его полк попал в лапы бурского генерала, Джеймсу Лесли не то чтобы сделалось приятно, но как-то полегчало. «Что же представит нас когда-нибудь знаменитому лесному владыке?» «С нервным смешком», — сказал он Гоббсу, за иронией пытаясь скрыть некоторую уязвленность равнодушием к собственной персоне. Но прошло еще минут 20, прежде чем тот лохматый молчун, что конвоировал офицеров суда, пригласил их к генералу. Полковник Лесли быстро встал и огляделся. Никакого генерала на поляне не появилось. И только тут, наконец, Лесли догадался, что русый бородач, к которому столь запросто обращались буры, которого даже какой-то негритос назвал по имени, есть Ковалев. Лесли направился к нему нарочито небрежной, чуть развинченной походкой, сложив руки за спину. Но чем ближе подходил он к бурскому предводителю, тем чувствовал себя все более неловко, даже как-то стыдновато. Лесной генерал смотрел на приближающихся офицеров холодно и вместе с тем пытливо. А на сухощавом, загорелом лице его, за усами и бородой, угадывалась полунасмешливая ужимочка. Дескать, видали и бивали мы вас таких. Так чего ж и строите из себя неких важных персон? Подойдя уже вплотную, Лесли по-строевому опустил руки и представился по воинской форме. Генерал кивнул ему, затем свободным, непринужденным жестом указал на разосланную кошму и пригласил садиться. «Простите, генерал», — сказал Лесли, — «прежде всего заботясь о своих бывших подчиненных, я обязан поинтересоваться их судьбой. Где и как они будут размещены? Наши пленные солдаты обеспечены ли питание и кров?» Ковалев, непонятно прищурившись, усмехнулся, негромко кивнул сидевшему неподалеку негру. — Камо, сваргань к нам кофе, — лишь затем на английском ответил Лесли. — Понятия не имею, полковник. Чем и как обеспечены ваши бывшие подчиненные? В плен я их не брал, брать не собираюсь. Не строят же нам специальные лагеря для английских подданных. И без того у буров достаточно хлопот. И смею вас заверить, горьких хлопот. Майор Гоббс нервно поерзал. Лесли растерялся. — То есть вы хотите сказать... Мои ребята отшвырнут ваших подальше, чтобы неповадно было соваться куда не надо, и все. Оружие и боеприпасы мы, конечно, прихватим. Вас интересует что-нибудь еще? Он даже изысканно поклонился при этом офицерам. Определенно, этот мужицкий генерал совсем не бурской фамилии посмеивался над ними. Полковник Лесли мысленно прикусил губу, сдержался, спросил учтиво. — Позвольте узнать, а наша с майором Гоббсом судьба? — Не сочтите себя обиженными. Ковалев опять усмехнулся. — Но вы нам тоже не нужны. Кормить вас за счет народа зачем же? Пытаться переменить ваши убеждения, вы едва ли их перемените. Вот выпьем кофе и распрощаемся. Лесли поджал губы. — Извините, генерал, но в таком случае лучше будет, если вы разрешите нам отказаться от вашего гостеприимства. «Ну-ну, грубовато», — сказал Ковалев, и ожег офицеров недобрым взглядом. «Вас ведь не в гости приглашали. Считайте, что вы у меня на особом режиме. Камо, побыстрее кофе и сам присаживайся сюда». Привычным движением он вытянул из кармана табакерку и начал набивать трубку. Лесли хмурясь посмотрел в его лицо. Оно было совсем молодое, очень усталое, а глаза покраснели от бессонья.